Я смешан рай и ад, и Ленинград, с военной астрой вышел на парад. Я камень, но не камень преткновенья, и с головой закинутый до пят, в пустом восьмом трамвае не впопад, читаю вам свое стихотворение.